Глава 15. Яна. Первой и единственной моей реакцией было сбежать. Сбежать от мыслей, проблем, неуместных чувств. Благо мне повезло, и на ближайшую электричку были свободные места. Сажусь у окна, закидываю сумку-рюкзак, включаю музыку в наушниках и готовлюсь к путешествию. Ехать всего часа 3, можно расслабиться и ни о чем не думать. Мама совсем недавно переехала, так сказать, вернулась домой. Я родилась и выросла в столице края, так сказать, в областном центре. Мама в соседнем небольшом городке. Они познакомились с папой, когда тот был проездом, и они сразу же влюбились друг в друга. Настолько сильно, что мама не просто вышла замуж, а уехала за ним в другой город. Они прожили счастливую долгую жизнь, пока отец не умер от инфаркта. Это случилось 2 года назад, и для нашей семьи это был серьезный удар. Первое время я не замечала разницы. Отец был в вечных командировках, и мне было легче воспринимать это как очередную его поездку. В итоге мама продала нашу 3-комнатную, купила мне 2-шку, а себе 1-шку подешевле. Меня потянуло на воспоминания об отце, о школе, о детстве. Чем дальше я погружалась во все это, тем грустнее мне становилось. Неужели у меня не будет такой искренней и взаимной любви, как у мамы? Как я могла так ошибиться? Или, может, в упор не замечала чувства Даниила? С электрички возвращаюсь на такси. Хватит с меня приключений на сегодня. Да и так куда быстрее. Дверь открываю своим ключом и слышу женские голоса на кухне. Мама не одна. Да из чего такой общительной и веселой женщине выходной проводить в одиночестве? Иду на кухню и вижу там свою тетю. Вот это уж точно не самый приятный сюрприз. «О, Яночка!» Морщусь, ненавижу эту форму имени. «Какая неожиданность!» — восклицает она. «Ты вернулась?» — удивляется мама, и я лишь пожимаю плечами. «Ну, рассказывай, как жизнь, как отношения?» «Когда планируешь детей рожать?» Закидывает тетя меня неуместными вопросами, и мама мгновенно морщится. «Тетя Лер, сегодня не успею», — пытаюсь я отшутиться. Тетя бледнеет, а мама лишь улыбается. «Опять хамишь взрослым?» Наконец придумывает она очень крутой ответ. «Мне вот 24 уже, я когда в эту категорию взрослый попаду?» «Насть, вразуми ее». Когда она уже тебе внуков принесет? «Лер, ты задолбала, моя дочь не аист», — смеется мама. «Взрослая уже, сама разберется. Дети — это счастье. Твой тебе предложение собирается сделать?» Бестактность родственницы бесит. «А чего вы сами в разводе-то тогда?» Ядовито усмехаюсь я, устав от этого невыносимого давления. «Я, может, и хочу детей?» Но не под этим гнетущим давлением всех знакомых. Тем более не в такой острый момент, когда я застукала бывшего за изменой. Это другое. Сына я воспитала. Теперь могу и для себя пожить. Вскидываю левую бровь, услышав эти слова. Еще немного, и у меня начнет дергаться глаз. Ну чего там, Ильдарчик? Когда он уже тебя вразумит, что вам наследника пора? Да нормально, Ильдарчик. Язвительно произношу его имя, надеясь, что не расплачусь. Других баб потрахивает, бросила его вчера. Мама и тетя ахают. У последней начинают бегать глаза. «Ой, значит, сама виновата, не...» «Лера, хватит!» — резко обрывает ее мама. «Твоего мнения здесь не спрашивали». «Ой, я тогда, пожалуй, пойду. Вот из-за таких чайлдфри и случится ближайшее вымирание планеты». Тетя, наконец, встает из-за стола. «Тетя Лер, на Земле 8 миллиардов человек. Как бы планета от перенаселения не рухнула. И если вы не знаете современные термины, пожалуйста, не суйте их куда попало. Я никогда не была против детей. Но и от кого попало рожать, я тоже не хочу». Наконец, выдаю я гневную тираду. Сестра моей матери лишь вскидывает руки и уходит с кухни. Ни я, ни мама за ней не следуем. Вскоре мы слышим хлопок двери. «Ну, рассказывай», — наконец говорит мама, встав из-за стола. Она наливает мне чай и отрезает кусок торта. Оказывается, они тут чаевничали без меня. Сдерживаю слезы и произношу короткое. А что рассказывать? Ты была права.